берут начало севернее Гималайской стены. Пропилив ее, они несут свои воды на юг в Индийский океан. Образование современных Гималаев относится к неогену, когда области современного Южного Тибета и Гималаев поднялись над морскими просторами, отделявшими до этого основу современного азиатского континента, так называемую азиатскую платформу от индийской платформы. Поднятие северной части индийской плиты обусловило выход на дневную поверхность участков морского дна с тысячеметровыми толщами отложений. Гималайская складчатость проходила в своем развитии четыре главных этапа, охватывая меловой период, эоцен, миоцен и верхний плиоцен, до нижнего плейстоцена. В этих фазах сформировались основные черты рельефа Гималаев. Современный характер горной системы связан только с последними двумя складчатостями, протекавшими примерно от 18 до 1 миллиона лет назад. Новейшие исследования показывают, что некоторые группы вершин больших Гималаев еще более молоды, их возраст примерно 200-500 тысяч лет. Погребенные остатки носорога, обнаруженные в Тибете на высоте 5180 метров, исследователем гималайской природы Годвином Остином, его именем ранее называлась вторая по высоте вершина мира Чогори, 8611 метров, доказательство того, что Гималаи были подняты на 2500-3000 метров в относительно недавнем геологическом прошлом. Одновременно с поднятием усиливалась и развивалась эрозия, и в результате комбинации этих процессов сформировалась сложная горная система, развитие которой еще далеко не завершено. По своей геологической молодости и по интенсивности изменений, происходящих в настоящее время, гималайская система не имеет себе равных на планете. Гималаи образуют гигантскую дугу, ограниченную с запада рекой Инд и массивом Нанга-Парбат, 8125 метров, и на востоке долина реки Брахмапутра и не менее величественным горным массивом Намча-Барва, 7750 метров. У географов пока нет единой точки зрения относительно внутреннего районирования Гималаев, однако в целом не вызывает сомнения выделение восточных, центральных или непальских и западных Гималаев. Восточные Гималаи включают горные системы Сиккима, Бутана и Асама. Центральная часть образована непальскими Гималаями. К западной относятся горы Пенджаба, Кашмира и Гархвала. Непальские Гималаи на 800 километрах своей протяженности включают в себя 8 восьмитысячных вершин, в том числе высочайшую вершину мира Джомолунгму, 8848 метров. Обледенелые большие Гималаи, ширина которых не превышает 80 километров, сопровождаются рядом относительно параллельных горных поясов. Но на юге это система хребтов малых Гималаев. Различные авторы и по различным мотивам делят малые Гималаи на ряд самостоятельных единиц. В Непале на Махабхарат, между малыми Гималаями и областью рыхлых отложений индо-гангской низменности, область Тирай, расположен Сивалик, горный пояс, достигающий в ширину примерно 30 километров и еще более молодой, чем северное высокогорье. В его структуре преобладают продукты сноса из области главного хребта, поднятого в поздние этапы складчатости. На севере, уже в пределах Тибетского Нагорья, простираются Трансгималаи, которые раньше называли по имени их первооткрывателя горы Гедина. Это тоже целый комплекс, который географы делят на ряд отрезков. Центральные Гималаи занимают 3/4 территории Непала. На площади, ненамного превосходящей размеры Чехословакии, можно обнаружить почти все характерные ландшафты нашей планеты. От равнин до высочайших вершин, от тропиков до Арктики. В восточном Непале, на самой границе с Тибетом, над главным гребнем больших Гималаев господствует пятый из высочайших горных пиков Земли Макалу, 8475 метров.